Прочитаем из Евангелия от Матфея, 28 главы. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Покорять вере все народы. В законе Моисеевом имеется такое предписание для евреев по отношению к населению Ханаана: «Не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам». Второзаконие 7:3-4. Отношение к идумеянам и египтянам более гуманны. «Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». Главная причина обособленности – сохранить от идолопоклонства и развращения. Где этой опасности не было, общение с другими народами и даже совместное служение Богу допускалось. Моисей и Аарон и все старейшины Израилевы участвовали в жертвоприношении, какое совершил Иофор, тесть Моисея, мадианитянин. Эфиоплянка, чернокожая, была женой Моисея, и Бог защитил его от нападок Мариамы и Аарона. Раав хананеянка и Руф мавитянка были женами видных людей в колене Иудином и упомянуты в родословии Христа. Среди 37 выдающихся воинов Давида названы Целек аммонитянин, Урия хеттянин и Ифма мавитянин. Авдимелех эфиоплянин, евнух при царе Сидекии, вступился за пророка Иеремию, вытащил его из ямы и заботился о нем. Когда Моисей вывел народ израильский из Египта, множество разноплеменных людей вышло с ними. Это свидетельствует, что ни цвет кожи, ни общественное положение даже в то отдаленное время не препятствовали людям приходить к познанию единого Бога и поклоняться Ему. Пророк Исаия призывал: «Восстань, светись, Иерусалим, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Исаии 61. Человеческие сердца жаждут света и тянутся к нему. Поручение Господа Иисуса его апостолам. Некоторых смущает, что Иисус заповедал апостолам когда-то: «На путь к язычникам не ходите, и в город самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Матфея 10:5-6. Это повеление имело только временный характер для исполнения обетования, что Мессия в первую очередь придет к народу израильскому. Благодеяния, оказанные Иисусом иноземцам, римскому сотнику, женщине-хананеянке, прокаженному самарянину, были только крохи, падавшие со стола Израилева. Когда же служение Иисуса приближалось к Голгофе, в ответ на просьбу Филиппа и Андрея принять греков, Иисус сказал: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12:20-33. Это было пророчество и о его смерти на кресте, и о его последующем служении. Воскресший из мертвых Иисус явился своим ученикам и восстановил их веру. Некоторое время спустя они собрались к нему на одну из гор Галилеи, может, ту самую, с которой была произнесена Нагорная проповедь. Там он дал им повеление: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». У евангелиста Марка это повеление передано другими словами, но имеет тот же всенародный смысл: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Служение апостола Петра. День Пятидесятницы считается днем рождения Церкви Христовой. В тот день Дух Святой сошел на апостолов и облег их силой и мудростью. Проповедь апостола Петра имела большое действие. Охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. В числе слушателей апостолов названы выходцы из 15 народов. Все же первым ученикам и членам Церкви Христовой, привыкшим к еврейской обособленности, нелегко было сливаться с другими народами и творить с ними новый народ во имя Божие. Когда апостол Петр, по откровению от Бога, пошел в Кесарию и проповедовал Евангелие в доме римского сотника Корнилия и допустил до крещения уверовавших из язычников, на которых сошел Дух Святой, чтобы Петр не сомневался в их принятии Господом, не все радовались этому событию. Написано: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: „Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними“». Потребовалось объяснение с доказательством. Если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Тогда начали допускать: видно, и язычникам Бог дал покаяние и жизнь. И в наше время Бог призывает всех людей и дает им покаяние и новую жизнь во Христе Иисусе. Аминь. Я слышу, как Христос зовет: это час, сын мой, следуй за мной. Его призыв покой дает: это час, сын мой, следуй за мной. Ведь за тебя я крест принял, и жизнь за грешника отдал, дабы для жизни ты восстал. В этот час, сын мой, следуй.